Мне даже аппарировать не пришлось. Флитвик любезно позволил воспользоваться своим камином. «Ну привет, прогульщица», — лающе засмеялся Сириус, когда я выскочила из камина в берлоге бродяги. «Эй, у меня занятия уже закончились», — возмутилась я, очищая мантию от копоти. «А я не сегодняшний день имею в виду», — заржал Блэк. «Не осуждаю. Мы с Джеймсом в свое время тоже куролесили». Я вздохнула. Сири оседлал любимого конька, воспоминания о своей бурной молодости. Мне это было совершенно неинтересно, ведь вместо каких-то полезных вещей один из мародеров рассказывал о пакостях. После таких историй я четко понимала, почему Снейп даже при упоминании мародеров начинает злиться и плеваться ядом. До сих пор удивляюсь, как декан во время своего студенчества никого не убил. Уж я бы точно не сдержалась. «Как там Эвелин?» Сириус внезапно прервал свой монолог и спросил о дочери. «Разве она тебе не пишет?» – удивилась я. «И почему ты сам у нее не спросишь?» «Редко», – погрустнел Сириус, вызвав у меня ассоциации с побитой собакой. «Да и я даже не знаю, с чего начать с ней разговор». В какой-то степени Сириуса было жалко. Он жил, совершенно не парясь о будущем. Даже если в его жизни возникали сложности, всегда находились люди и маги, которые помогали. В Аскабане ему явно было непросто, и это мягко сказано. Еще гибель почти всех друзей и родственников. Мне было доподлинно известно, что большую часть своего заключения Блэк делал две вещи. Жалел себя и продумывал план мести. Дементоры это дело замечательно заполировали, в итоге на выходе получился маг, одержимый местью и больше ничем. Забота о крестнике? Нет, не слышал. Даже не думал особо, как мне кажется. Но одно дело... обязательства перед крестником, пусть и потерявшим родителей, совершенно другое, перед собственным ребенком, о существовании которого ты даже не подозревал и у которого, кроме тебя, считай, родственников нет. Слушай, я понимаю твои страхи, начал я, да и, будем откровенны, прям хорошим отцом тебе не стать. Ну спасибо, обиженно пробурчал Блэк. Пожалуйста, обращайся, усмехнулась я. Вот только зря ты расстраиваешься. Ни Эвелин, ни Гарри не нужен отец, который будет вытирать сопли и трястись над ними. Им обоим нужен скорее старший товарищ, к которому можно обратиться за советом, а также место, куда можно вернуться и где их всегда будут ждать. Изрядно загруженный Сириус вздохнул, почесал пятерней затылок и решил сменить тему. «Ну так зачем ты напросилась в гости? Хотела попросить разрешения порыться в библиотеке», — сказала я. «Еле выпросила у Снейпа дополнительные занятия по менталистике и теперь ищу теоретическую информацию». «У Снейпа», — помрачнел Сириус. «Ты уверена, он мутный тип? А что поделать?» — пожала плечами я. «Он Мордридов гений в менталистике. Но есть Дамблдор», — протянул Блэк, но я его перебила. «Ага». Тот самый Дамблдор, который ждет не дождется, что я не сегодня так завтра пойду штурмовать Министерство магии и устраивать теракты, я скривилась, будто мне не повезло с Берти Боттс. «Да брось, не все так плохо», — неуверенно сказал Сири. «Все гораздо хуже», — усмехнулась я. «Вот в чем отличие гриффиндорца от слизеринца. Мы более подозрительные и темные маги», — фыркнул Блек. «Они есть не только среди слизеринцев», — парировала я. «До библиотеки Сириус меня допустил». «Правда, проследовал за мной, сказал, что, хоть Альфред Блэк не хранил у себя опасные тома, бродяга составит мне компанию. Ага, нет бы сразу признать, что ему банально скучно. Я даже не представляю, чем бывший преступник занимается в то время, пока длится учебный год. Но гостям он всегда рад». Внимательно осматривая книги и с помощью заклинания левитации складывая нужные на массивный стол, я при этом косилась на Сириуса. «Слушай, а если не секрет, как тебя в Орден Феникса занесло?» — спросила я, набравшись смелости. «А куда бы я еще после школы пошел?» — удивился Блэк. «Ну так, не знаю, в нормальную жизнь, например, учиться, работать, семью завести», — перечислила я. Бродяга уставился на меня как на инопланетянку. «Какая нормальная жизнь?» — возмутился он. «У нас там война была, а, то есть Орден Феникса, это объединение добровольцев, утвержденное министерством для сохранения действующего режима?» — спросила я. «Да но не совсем», — ответил Сириус. «В министерстве тоже были последователи того, кого нельзя называть. Значит, вы боролись с действующим режимом?» — нахмурилась я. «Ты ничего не понимаешь», — воскликнул Блэк, вскакивая и удаляясь. «Действительно, не понимаю», — пробормотала я, глядя вслед убегающему мародеру. «Признаться честно, я ожидала большего конструктива, ведь искренне хотела узнать больше и как следует разобраться, Но Сириус от чего-то выбесился. Может, он до сих пор не отпустил все, что тогда произошло. Вполне возможно, хоть и прошло уже много лет, но был риск, что проблемы Сири из-за дементоров. Ну, эти твари молодцы. Конечно, заполировали все его беды с башкой. Нужно будет посоветовать Иви показать Сириуса целителям и менталистам, а то не дело так жить. Вот только никакой информации я не получила. Это странно. Почему-то знакомые мне бывшие последователи Темного Лорда спокойно говорят о своей мотивации, а также рассуждают о совершенных ошибках. Но ничего подобного я не слышал от условной светлой стороны, вроде как победителей в той заварушке. Как выяснилось, даже Сириус, обожавший разглагольствовать о приключениях в славные времена, не хочет говорить о войне. Хоть иди и с ней по ингредиентами задабривай. Он хоть и весь из себя темный маг, но отлично пригрелся под крылышком Дамблдора. А ведь эта идея. С разрешения Сириуса я забрала с собой пару особо интересных книг, чтобы досконально их изучить и законспектировать на досуге, и вернулась в Хогвартс, восхваляя привилегии наследников и аппарацию. Хоть зима вроде как пошла на убыль, шотландский суровый климат давал нам прикурить. Сильные ветры чуть не сдували бедных первокурсников, а ребята постарше спешно разучивали климатические чары. Конечно, были богатые детишки в мантиях от Тета или везунчики, как я, которым чудом перепала одежда из кожи драконов или других подобных тварей, но таких было меньшинство. Хогвартс такой Хогвартс. Хочешь выжить, чему-нибудь да научишься. Вывалившись из очередного подземного тайника, я убрала куртку в сумку, поправила мантию и потопала в факультетскую гостиную. Выдернуть драка для разговора не составило труда. Намного сложнее было внятно объяснить, что мне от него надо. Друг просто не понимал моего желания докопаться до правды о войне. Ему все это казалось неважным. Прошлое не должно определять наше будущее, пустился в философию Малфой. И откуда только нахватался подобных цитаток. Те, кто не помнит прошлого, обречены на его повторение. В наш разговор вмешался кровавый барон, медленно выплывший из стены, откровенно побаивающийся призрака, как и большая часть школы. Драко побледнел. Я же поклонилась факультетскому привидению. «Абсолютно с вами согласна, барон», — произнесла я. «В магической Британии не так много волшебников, и новая война может сказаться на нас плачевно». «Действительно», — протянул барон задумчиво и погладил свой подбородок. Глазища его тем временем остановились на моей скромной персоне. Какое-то время он молчал, о чем-то напряженно размышляя. «Наследница, ты же ходишь на индивидуальные занятия к вашему декану?» – спросил призрак, а я закивала. «Сообщи мне, когда будет следующее занятие, что-нибудь придумаю». «Спасибо», – искренне сказала я, улыбнувшись. «Это моя обязанность», – невозмутимо произнес барон и снова скрылся в стене. «Как ты с ним так легко общаешься?» – звенящим шепотом спросил Драко. «Он же жуткий». «И что?» – хмыкнула я. «Быть жутким – это преступление?» «Нет, но», – начал друг, однако свою мысль не закончил, махнув рукой. Вместо этого он сказал: «Скоро ужин. Пошли ближе к большому залу». Я вздохнула, но все же кивнула. «Поесть уж точно не помешает. Что вы за человек, Гонт?» – спросил Снейп, когда я ввалилась к нему в кабинет для очередного занятия по менталистике. «О чем вы?» – удивилась я, хлопая ресницами. «Сегодня меня посетил кровавый барон», – начал декан. «В ультимативной форме требовал, чтобы я ответил на ваши вопросы. Не хотите объясниться, Мордрит?» – ругнулась я. «Простите, профессор, я не ожидала, что обещание барона помочь приобретет такие формы. Задавайте свои вопросы», – великодушно разрушил Снейп, пристально глядя на меня. «Это не столько вопросы», – протянула я. «Дело в том, что я хочу разобраться в конфликте между Орденом Феникса и упивающимися смертью». «Ну и зачем вам это?» – мученически вздохнул профессор. Прежде чем ответить, я тоже вздохнула, нервно дергая кружевную манжету. «Меня пугает то, что чем больше я узнаю о идеях, которые пропагандировал Темный Лорд на раннем этапе политической деятельности, тем больше они мне импонируют», – призналась я, кусая обветренные губы в паузах. «Не хочу повторять ошибок предшественника и радикализироваться». «Вот как», – протянул Снейп, уставившись на свои стеллажи. Повисло молчание. Декан напряженно размышлял. «Я же ковыряла пальцем небольшую дырку, которая образовалась на мантии. Надо уже новую покупать или сшить. Но это если у меня не получится найти что-то маломальски приличное в лавке подержанных вещей. Почему вы решили обратиться ко мне?» наконец спросил профессор. «Ну, я точно знаю, что у вас есть метка, но почему-то вы работаете на Дамблдора». На этих словах Снейп странно дернулся, но я решила не заострять внимание. Скажу прямо, с источниками информации о Вальпургиевых рыцарях у меня нет проблем, даже с теми, кто 10 раз успел пожалеть о вступлении в этот клуб. И почему я не удивлен, пробормотал декан, прикрыв глаза ладонью. Но вот в чем проблема, невозмутимо продолжила я. Орденцы не хотят знаться со слизеринкой, особенно из рода Гонд. С родителями я не общаюсь. Попыталась разговорить Сириуса, но ничего внятного не услышала. Еще бы, Снейп фыркнул. От Блэка и в школьные годы было невозможно хоть что-то конструктивное получить. Сейчас, как мне кажется, тем более, есть немного, уныло вздохнула я. Лишь нарвалась на очередную лекцию о страшных темных магах, которых мне нужно бояться и избегать. Это заявление спровоцировало профессора на сдавленный смех. Что-то мне подсказывает, выйдя он из образа вечно мрачного летучего мыша, то ржал бы до слез. Но я не в обиде. Половина, если не больше, того, что мне интересно, карается как минимум штрафом, а как максимум, солидным сроком в Азкабане. «Ладно, я вас понял, мисс Гонд», отсмеявшись, произнес декан. «Тема, в которой вы пытаетесь разобраться, весьма сложная». «Не удивили», зафыркала я. «В легких темах я в состоянии разобраться сама. Предпочитаю не дергать умных людей по пустякам». «Это замечательно», кивнул Снейп. Затем встал и подошел к стеллажам, скрестив руки за спиной. «Меня совершенно не удивляет, что политическая программа лорда вам импонирует. И вовсе не из-за вашего стремления к темным искусствам. Лорд, по крайней мере, на словах ратовал за сохранение традиций магов и нормальную адаптацию маглорожденных в наш мир. Впрочем, уверен, вы это и сами знаете». «Вы правы», согласилась я. «Но у Ридблей так мозги были набекрень, а неудачные попытки пробиться к власти легальными путями это усугубили. Если бы дело было только в этом», болезненно поморщился профессор. «Его безумие было ну очень специфичным. Он душу на части разделил», тихо сказала я, а мой собеседник удивленно вытаращился. «Информация предельно точная, но, сами понимаете, рассказывать всем я ее не могу. Благодарю за оказанное доверие», протянул декан. «Но вернемся к теме. Орден Феникса возник уже после того, как темный лорд перешел к активному террору. Простите, что перебиваю», произнесла я, «но у меня возникло стойкое ощущение, что в основном воевали и гибли вчерашние школьники, молодые и безголовые. Да так практически и было», Снейп снова нахмурился. «Вечный конфликт Гриффиндор-Слизерин перерос в полноценные битвы. Если все это началось в школе, то почему педагогический состав не вмешался и не пресекал подобное безобразие?» Серьезно спросила я. «Ведь это одна из прямых обязанностей деканов и их заместителей». «А ведь вы правы», хмыкнул декан. «Не особо над этим задумывался. Как вас занесло в упивающиеся?» Полюбопытствовала я. «Знания, мисс Гонд», мрачно отозвался Снейп. «В школьные годы я не отличался такими качествами, как общительность и предприимчивость, коими обладаете вы, и уж точно не мог обрасти связями с теми чистокровными, которые были готовы делиться знаниями. Это рандом и чистое везение», фыркнула я. «И последствия войны, после которой многие чистокровные семьи либо вымерли, либо борются за свое существование. В такое непростое время магам лучше держаться вместе, обмениваясь знаниями». В общем, разговор с деканом вышел очень продуктивным. Все же Снейп, когда не страдает приступами мизантропии, вполне может быть нормальным собеседником и учителем. Жаль, что эти моменты крайне редки. Настолько, что в ближайшие дни следует следить за погодой, ибо пойдут снег, град и метеоритные дожди. Я поняла, что, хоть декан до сих пор считает идеи Волдеморта отличными и необходимыми магической Британии, он поддерживает Орден Феникса. «Заранее извините», — начала я. «Понимаю, что лезу не в свое дело, но почему вы решили сменить сторону?» Повисло молчание. Профессор уставился на столешницу своего стола, а в темных глазах бушевало пламя. Мне даже стало откровенно не по себе. Пусть я и понимала, что ступила на очень тонкий лед, задав такой личный вопрос, и за такое вполне можно получить по голове канделябром. Скажу честно, если столкнусь в темном коридорчике с человеком, обладающим подобным взглядом, то бежать буду далеко. Может быть, даже не скрывая свои навыки в аппарации. Потому что я узнал, что лорд может стать серьезной опасностью для женщины, которую я любил, неожиданно честно ответил декан. Вот только с такой интонацией, которая говорила, что если я решусь копать в этом направлении дальше, то меня саму прикопают где-нибудь в лесу. Так что я решила кардинально сменить тему. Пошла с козырей, как бы сказал Эвелин. Достала одну из книг, одолженных у Сириуса, и с самым невинным видом спросила, подойдет ли этот том для самостоятельного изучения менталистики. Уловка сработала. Книжный маньяк, по недоразумению названный нашим профессором, вцепился в книгу как клещ. Я вздохнула с облегчением. Слава Мерлину! Информации я и так узнала предостаточно, а лезть в душу Снейпу и ковырять старые раны не хотелось. И без этого дел полно. Глава 79. Жизнь продолжала бить ключом. Вот только гаечным и преимущественно по голове, судя по мигреням, которые стали меня посещать с завидной частотой. Флитвик стабильно гонял меня по чарам и боевой магии как на групповых, так и на индивидуальных занятиях, периодически передавая эту почетную обязанность Снейпу. А он монстр, каких свет не видывал. Как-то иначе описать то, что он во время тренировочной дуэли проводил устные опросы, я не могу. Шизоглаз со своим артефактом явно понял мой уровень нагрузки, потому что вызывал на парах позади меня редко, позволяя сидеть в сторонке, штудировать книги, писать конспекты или готовиться к другим парам. Но это было единственное послабление. Муди, не иначе как по приказу Дамблдора, повадился за мной следить, особенно в библиотеке. А если брать в расчет, что отставной Аврор особо не прятался, целью было скорее меня раздражать, бесить и выводить из себя. Что от тебя шизоглазу нужно? Совершенно неудивительно, что подобная демонстративность не осталась без внимания слизеринцев, которые одним хорошим вечером поймали меня в факультетской гостиной. А вы как думаете? Хмыкнула я, скрестив руки на груди. Ищу повод, чтоб объявить меня темным магом и врагом приличного общества. Может, не только это? Задумчиво протянула Дафна. О чем ты? Удивился Забини. Дамблдор явно будет Поттеру подсуживать на турнире, сказала старшая Гринграсс. Как бы какую пакость не выкинули, взволнованно произнесла Имаджен, цепляясь за мое предплечье. Не посмеют, нахмурился Нот, бросая на меня встревоженные взгляды. Флитвика побояться. С ней по тоже, добавил Драко. Он хоть к Джин не относится несколько предвзято, но явно не откажется, чтобы чемпионом стала слизеринка. Ага, вот где собака зарыта. Наш факультет, как всегда, вот вроде бы переживают за меня, как за слизеринку, но при этом не забывают, что я чемпионка Хогвартса. Со всей этой бессмысленной беготней мимо меня чуть не прошла реальная и весьма серьезная проблема. Сахис, наша лесная примадонна, заболела. Сначала мы не обратили внимания на то, что змея стала более агрессивной и раздражительной, ведь у нее недавно была слабенькая линька. Тревогу забил косолапус. Стоило мне аппарировать в сторожку, как кот с истошным мявом кинулся ко мне, принявшись усиленно тереться о ноги. Ну я и решила, что он просто голодный. От предложенных кошачьих лакомств Книзл отказался, и я попросила Винки дать ему кусок мяса. Вот только и мясо кот есть не стал, а понес в пещеру к алтарю, оглядываясь, чтобы я следовала за ним. Реликтовый Василиск лежал, свернувшись кольцами вокруг алтаря, прикрыв глаза. Лапус подбежал к морде змеи, положил перед ней мясо и мяукнул. Сахис лениво открыла воспаленные глаза с помутневшей радужкой, мазнула равнодушным взглядом по еде и отвернулась. «Когда ты ела в последний раз?» — взволнованно спросила я, аккуратно поглаживая Василиска по тонким чешуйкам, окружающим ноздри. «Не помню», — змея фыркнула, но все же ответила. Я попыталась настоять на более тщательном осмотре, но Сахис воспротивилась, как дитё малое, но хоть честно сказала, что чувствует себя скверно, чем напугала меня до чертиков. Возраст у змеи был более чем солидным, и я не знала, какие у нее могут быть болезни и как ее лечить. Первой мыслью было обратиться к Хагриду, но он скорее самоучка. Пусть я и была уверена, что Сахис приведет лесничего в восторг, но этого было маловато. Так что я сделала единственное, что могла сделать девочка моего возраста. Я помчалась просить помощи у Флитвика. Профессор мою тревогу воспринял более чем серьезно и сразу отложил дела, чтобы самому взглянуть на Василиска. «Определенно, здесь нужна помощь лучшего из специалистов», произнес Флитвик, задумчиво потирая подбородок. «Вы знаете такого?» быстро спросила я, заламывая руки. «Пожалуйста, скажите, что да. Я с ума сойду, если с Сахис что-то случится. Без нее наследники не справятся». «Не волнуйтесь, Вирджиния», спокойно улыбнулся декан Равенкла. что-нибудь придумаем. Не то, чтобы меня это сильно успокоило, но Флитвик не был тем магом, что бросается обещаниями. Меня отправили спокойно учиться и не переживать, пока профессор договаривается о встрече со специалистом и обговаривает все меры конфиденциальности. Конечно, я попросила Винки ненавязчиво следить за состоянием Сахисы, случись что, сразу сообщать мне, но все равно переживала. Даже слабенькая успокоительная пила, чтобы иметь возможность лучше концентрироваться на уроках. С ней Пета заметил сразу же, на ближайшем занятии по менталистике. Первым делом надавал мне по шапке. Образно, конечно же, однако все равно было неприятно. Я даже Флитвику пожаловалась, и тот сделал декану внушение, что меня пока не стоит перегружать. По крайней мере, сильно. В освободившееся время я убегала в библиотеку, читая все, что можно, о магических рептилиях. И плевать, что Дамблдор и Шизоглаз могут решить, что я – это Том. Пусть старые маразматики думают, что хотят. К моей огромной радости, уже через 2 дня Флитвик оставил нас с Луной после урока и объявил, что специалист явится в субботу утром. Договорились, что целителя встретит сам профессор, Луна и Захария. Они же возьмут все необходимые клятвы. Ну а нам с него предлагается ждать подле Сахис. Сама рептилия отнеслась скептически к новости о целителе, считая, что нужных специалистов как минимум в Британии точно нет. Я об этом думать не хотела и верила в Флитвика. Невилл был со мной солидарен. Сахисон бесконечно восхищался. Настолько, что мечтал на основе ее яда вывести удобрение для какой-то ядовитой гадости, растущей в их семейных теплицах. «Вы не поверите, кто к нам идет!» — воскликнул Захария, вбегая в пещеру. А следом за ним шли Луна, профессор Флитвик, а также 2 незнакомых магов. Один из них был примерно возраста Перси, а второй уже пожилой, с седой головой и пышными усами. У меня было стойкое ощущение, что пожилого мага я где-то видела, однако не успела я и рта раскрыть, как Флитвик с широкой улыбкой представил гостя. Ньютон с командир и его внук любезно согласились нам помочь. Признаться, мы с Невиллом совершенно не аристократично уронили челюсти, не ожидали увидеть легендарного магозоолога своими глазами, и не на какой-нибудь научной конференции, где куча людей. Ученый с мировым именем прибыл, чтобы помочь нам. Здравствуйте, заикаясь, начало я. Мое имя Вирджиния Гонт, а я Невилл Лонгботтом, представился Гриффиндорец. Надо же, как занятно, сказал мистер Скамандер, неожиданно бодрой походкой подходя к нам, однако остановился на небольшом отдалении, видимо, чтобы пока сильно не тревожить Сахис. Поголою, вы, юноша, наследник Гриффиндора, а вы, юная леди, наследница Слизерина, видел ваше выступление на турнире, очень впечатляет. Спасибо, смутилась я и разве что ножкой не шаркнула. Признаться, Филиас, я удивлен. Собрать всех наследников-основателей в одну команду, дорогого стоит. Однако, я полагаю, вы меня пригласили не для того, чтобы похвастаться, улыбнулся в усы почтенный магозоолог. Вы правы, закивала я, поглаживая Сахис по чешуйкам над ноздрями. Затем представила реликтовую змею ученым, без утайки рассказав ее впечатляющую историю, которая восхитила гостей. И если Рольф ограничился вежливо нейтральными фразами, то его родственник пребывал в полнейшем восторге. Кстати, именно это заставило Василиска смягчиться. Внимание змея очень любит. Во время осмотра я находилась рядом, чтобы переводить все, что змея захочет сказать почтенному магозоологу. Сил, чтобы общаться при помощи легилименции, у Сахис не было. Так ага, вот здесь понятно, бормотал себе под нос командир, периодически перебрасываясь с внуком специфическими терминами. Я эти термины почти не понимала, пытаясь концентрироваться больше на самом смысле фраз. Зато Луна явно заинтересовалась, чуть ли не конспектируя слова наших гостей. «Что я могу сказать, закончив с осмотром?» – начал мистер Скамандер. «Конечно, у меня не так много опыта в лечении настолько древних рептилий, как хотелось бы, да и Василиски не так распространены, что меня удручает». «Дедушка, ближе к делу», — с мягкой улыбкой напомнил Рольф. Его почтенный родственник ойкнул и принялся быстро писать на пергаменте. «Если суммировать вердикт, то получается, что у Сахис проблемы со здоровьем, можно сказать, из-за нас, наследников. Алтарь запретного леса, подпитывающий ее жизнь, легко поддерживает жизнь Василиска в состоянии глубокой спячки. Однако обязанность змей обучать нас, поэтому ей приходится бодрствовать. Короче, нам выдали гору рецептов различных витаминных зелий и сообщили, что помогут собрать ветеринарную аптечку на все случаи жизни. Флитвик тут же сообщил автору знаменитого учебника, что наша тесная компания поддерживает связь с обитателями леса. Бодрый старичок тут же в ультимативной форме заявил о желании основательно тут обосноваться и как следует изучить местные экосистемы. Ибо из-за чар леса ученым было проблематично развернуть масштабные исследования, а с нашей помощью это возможно. Конечно, мы согласились. Во-первых, это честь. Во-вторых, сам мистер Скамандер нам импонировал, да и Сахисон понравился. Ну и в-третьих, если кто-то из обитателей леса заболеет, мы сможем обращаться к известному магозоологу напрямую. Ну, вроде все, с улыбкой произнес Скамандер и ласково похлопал Сахис по чешуе над ноздрями. Выздоравливайте, милочка. За вас эти замечательные дети так переживают, не подведите их. Василиск лениво махнула хвостом и прошипела, что сама знает. И пусть выглядела змея довольно грозно, я чувствовала, что это напускное. Наша Примадонна просто стесняется. К моему удовольствию, занятия по менталистике с ней подменил до следующего учебного года. Во-первых, мне нужно готовиться к финалу турнира, и Флитвик драл с меня 3 шкуры на занятиях по боевой магии. Во-вторых, декан откровенно зашивался, а мы ему еще работы подкинули. Декан Равинкла пришел к коллеге со списком зелий, выписанных для Сахис, и спросил, может ли он их приготовить. Конечно же, Снейп мог. Я распечатала кубышку и через Флитвика передала зельевару в качестве оплаты яд, хитин и паутину акромантула, немного яда Василиска и кусок шкуры. Дорого, блин. Хотя золотом платить было бы еще дороже. Однако я все равно ходила и ворчала, что было бы намного проще, если бы Снейп был в теме. Но нет, он у нас не дает клятвы о неразглашении кому попало. Ну и сам виноват. Бесценные знания, собранные в дневниках Равины, утекают мимо него. Кстати о Равинкла. Луна загорелась идеей серьезного изучения магозоологии. Пытается набиться в ученицы Ньюту Скамандеру с несвойственным ей упорством. Знаменитый ученый пока прислал с собой тестовое задание, и теперь Лавгуд куковала в библиотеке, обложившись литературой. Невилл продолжал торчать в теплицах, занимаясь любимым делом. Ну а Захария рвал жилы. Они с Эрни, братом нашей Лив, уже вступили в борьбу за должность старосты факультета на следующий год. Я на это лишь скептически фыркала. Для меня обязанности старосты были скорее наказанием и бесполезным времяпровождением. Правда, одноклассники подкалывали, что раз я единственная девочка из слизеринок на курсе, то велики риски, что через год меня назначат старостой. На это я провела изыскание в библиотеке и нашла информацию, что в исключительных случаях старостой факультета можно стать на 4-м курсе. Отлично. Расскажу соседкам по комнате, и пусть они в следующем году стараются и выслуживаются. А у меня и без того дел по горло. В таком диком скачкообразном темпе прошла почти вся весна. Тем удивительнее для меня был момент, когда Снейп задержал меня после поры и сообщил, что сегодня в 9 вечера мне нужно топать на поле для квиддича. Там наконец-то объявит, что будет нас ждать в 3-м туре. Ура! Хотя мои потрясающие одноклассники уже откопали информацию, что 3-й этап чемпионы всегда проходит толпой. Почти как наше испытание в Черном озере, только обязательно присутствие существ 5-й, высшей, категории опасности. Вот только драконам отменяем сразу. Они уже были, а повторяться, дурной тон. В 8:30 я поднялась в холл, где пересеклась с Поттером, тоже спешащим на стадион. Интересно, что будет на 3-м этапе, протянул Гарри. Какая-нибудь пакость и очередная головная боль, предположила я, поморщившись. Говорить точнее я не решилась, ибо прорицатель из меня был как из Крэбба и Гейла балерины. Итак, все наше квиддичное поле засеяли какой-то травой, при том как под линеечку, формируя сложный разветвленный узор. Лабиринт, выразил общую мысль Виктор, скрестивший руки на груди. Верно, мистер Крам, улыбнулся Бэгмин, хлопнув в ладоши. Вам предстоит на испытании пройти сквозь лабиринт, наполненный препятствиями и разными волшебными существами. Победит тот, кто первым доберется до центра и коснется кубка 3 волшебников. Первым в лабиринт войдет мистер Крам, затем мисс Гонт, после мистер Поттер и наконец мисс Делакур. Если у вас нет вопросов, только один, хмыкнула я. Нельзя было это все нам рассказать в замке, чтобы не тащиться вдаль на ночь глядя. Присутствующие, даже Бэгмин, захихикали. Бывший квиддичист махнул рукой, отпуская нас. К этому времени в моей голове сложился костяк плана, и я сделала шаг к Поттеру. Но не только я. Краму тоже что-то понадобилось от Гриффиндорца. «Гарри, все в порядке?» – встревоженно спросил Бэгмин с таким видом, будто мы с болгарином сговорились, чтобы стукнуть Поттера по темечку и прикопать в подлеске. «Все хорошо», – заверил Гриффиндорец со спокойной улыбкой. Бэгмин недоверчиво осмотрел всю нашу троицу, но все же потопал в сторону замка. «Мы же с Крамом переглянулись. Дамы вперед», — хмыкнул болгарин. «Нет», — ухмыльнулась я, — «у меня личный вопрос». Лицо Поттера вытянулось, а Крам усмехнулся. «Пойдем тогда туда, где не подслушают», — произнес Виктор, разворачиваясь в сторону леса. С его устрашающим видом точно походил на маньяка. Хорошо, что я была уверена в его адекватности, иначе можно было бы начинать переживать. «Вы, главное, не деритесь», — сказала я, хохотнув. «Приберегите силы для лабиринта». «Почему мы должны драться?» Крам настолько удивился, что его акцент усилился. «Да», — воскликнул Поттер с возмущением. «Тогда лица попроще сделайте. Видок у вас уж больно решительный», — хмыкнула я. Затем приметила поваленное дерево, на котором и умостилась, жестом пригласив спутников присоединиться. Виктор отказался, а вот Гарри устроился рядом со мной. «Я же продолжила. Вы же знаете Риту Скитер. Она, если не пытается всеми правдами и неправдами пробиться в замок между испытаниями, то крутится со своими помощницами неподалеку. Хотите очередную порцию сплетен в прессе?» На это оба чемпиона болезненно поморщились. «Могу их в какой-то степени понять. Краму журналюги в принципе покоя не дают, а Поттер сам дурак. Ну, закинули его в турнир насильно, но это же не повод все спускать на тормозах и совершенно не думать над линией поведения». Пока я размышляла, Крам решился говорить, а интересовало болгарина то, в каких отношениях состоят Гарри и Гермиона. Мол, Гринджер слишком много и часто говорит о своем однокласснике и отменяет все планы, если Поттеру требуется помощь, что бывает довольно часто. Притом ему, Виктору, Гриффиндорка и не думает помогать с подготовкой. Не то, чтобы ему была необходима помощь. Короче, как я поняла, Крам по отношению к Гермионе настроен серьезно, вот и пытается уточнить. Поттера же рассказ Крама привел в замешательство. Глаза почти стали размером с линзы очков, того и гляди, из глазниц выпадут. Хоть Гриффиндорец запинался и немного заикался, но все же смог донести до Виктора, что Гринджер ему просто хорошая подруга и почти как сестра. «Спасибо, рад, что мы это выяснили», — кивнул Крам и развернулся в сторону замка. «Вот это да», — негромко протянул Поттер, глядя в спину сутулившемуся болгарину. «Поверить не могу, что я так спокойно разговаривал с самим Крамом. Как мало тебе нужно для счастья», — фыркнула я с ехидством. «А вот мы с ребятами из Дурмстранга общаемся каждый день». «Слизеринцы», — недовольно пробурчал Гарри, отчего моя усмешка стала шире. «Так чего ты хотела?» «Тоже спросить, какие у тебя отношения с Гермионой», — сказала я и расхохоталась, увидев гримасу собеседника. «Шутка. Хотела предложить тебе план. От тебя требуется метла и мантия-невидимка». Глава 80. Мой план был прост, как все тупое. Под покровом ночи, укутавшись в мантию и добавив немного чар, пролететь под лабиринтом, выпив зелье запоминания. Затем отдать воспоминания Луне, которая согласилась ненадолго отвлечься от магазологии и нарисовать карту. Если нам повезет и лабиринт не изменится, то можно будет быстро добраться до центра, выучив путь. Но это нечестно, пытался было возразить Поттер. Я же с нейповским взглядом посмотрела на него, мысленно скорбя по явно почившему разуму товарища. Ты думаешь, Крам и Делакур не будут пользоваться любой возможностью, чтобы повысить шансы на победу? Хмыкнула я, скрестив руки на груди. Но как хочешь, я не заставляю. Я спрыгнула с поваленного дерева, намереваясь вернуться в замок, справлюсь сама. «Постой!» — воскликнул Поттер, вскакивая и хватая меня за руку. «Я помогу!» «Отлично!» — я улыбнулась. «Пока мы проверим скорость роста растений, чтобы стены было лучше видно с воздуха. Я тебе сообщу, когда отправляемся на авантюру». Гарри серьезно кивнул, и мы вернулись в Хогвартс. «Значит, мне нужно будет договориться с Невиллом, чтобы тот краем глаза следил за лабиринтом. Еще либо сварить, либо купить нужное зелье для себя любимой. Не думаю, что Поттер знает чары ночного зрения, поэтому зелье запоминания ему ни к чему. Да и не хочу я на него свое золото тратить. Оно мне не за красивые глаза достается». Наследник Гриффиндора подошел к моей просьбе серьезно. Наблюдал за изгородью и даже проконсультировался со Спраут под предлогом своей любви к гербологии. В итоге вынес вердикт, что рост растений весьма быстрый и лететь лучше в ближайшие выходные. Досадно, что пришлось отменить запланированную в Забине шахматную партию и прогулку с Нактом, но турнир важнее. Записку Поттеру передала при помощи Винки, вместо домовушки напоив Сахи с витаминным зельем. Василиск поначалу пыталась капризничать и отказываться от лекарства, но мы тоже весьма и весьма хитрые чуваки. По совету господина Скамандера при помощи обычных магловских шприцев накачали зельем тушки цыплят и перепелок, которые скормили змее. Та, конечно, наш обман быстро раскусила, ругалась матными словами, однако смирилась, что мы серьезно настроены ее лечить, хотя часто казалось, что это смирение показное. «Мне нужно готовить преемника», — протянула Сахис. «Ну что за глупости?» — воскликнула я. «Ты еще нас всех переживешь». Василиск усмехнулась, но щелкнула кончиком хвоста меня по лбу. Я ойкнула и принялась тереть пострадавшее место. «Понимаю твое возмущение, девочка», — произнесла Примадонна. «Но у всего в мире есть срок. Впрочем, не буду сейчас излишне загружать тебя. Все расскажу летом». Сказать, что у меня из-за слов змеи появилось плохое предчувствие, это не сказать ничего. Пришлось очень постараться, чтобы выкинуть его из головы, пусть и временно. Вместо этого я понеслась к месту в подлеске, где мы разговаривали с Поттером и Кромом. Местечко удобное, укромное и недалеко от поля, идеально нам подходит. В ожидании своего визави я под связкой чар незаметности устроилась с книгой в руках на поваленном дереве. Обучение Габледук ушло семимильными шагами, и я теперь могла читать книги. Правда, для детей, но и это уже прогресс. Хотя душа моя больше всего лежала к египетской иероглифике. За это отдельное спасибо Биллу. К моему неудовольствию, Поттер опоздал на полчаса. Мальчишка чуть не посидел, когда я с недовольной мордой появилась прямо из воздуха и сообщила все, что думаю о его непунктуальности. «Меня Рон задержал», — вздохнул Поттер, взлохматив и без того растрепанные волосы. «Хотел узнать, куда я собрался?» «Ага, и упасть тебе на хвост», — закончила я, обводя взглядом подлесок, словно ожидая, что братец спрятался в кустах. «Надеюсь, ты смог убедить его остаться в замке?» Я сказал, что иду на свидание, начал Гарри и ойкнул, когда я прописала ему подзатыльник. Ну и Невиллу предложил Рону сыграть в плюй камни. Я всегда знала, что на старину Нева всегда можно положиться. Ну а Поттер еще получит за подобные сомнительные слова про свидание. Я усмехнулась и перевела взгляд на наручные часы. Нужно торопиться, если я планирую сегодня выспаться. А у меня еще эссе по трансфигурации не дописано. Пусть от годовых экзаменов меня освободили из-за участия в турнире, но от брюзжания макошки не застрахован никто. Горестно повздыхав, я достала из сумочки зелье, раздобытое через наших старост. Достаточно было только сказать, что это необходимо для третьего этапа. С меня даже никнота не взяли, а это показатель. Поттер отказался меня ждать на земле, но при этом уступил право рулить молнией, ибо спереди был лучший обзор. А Гриффиндорец обещал удерживать мантию-невидимку и в случае чего страховать меня. «Можешь на меня положиться», — улыбнулся парень, сверкнул линзами очков. Я на это пожала плечами и кивнула, перекинув ногу через древко метлы. Хвала магловским джинсам, благодаря которым я спокойно могу кататься на метлах. Наверное, поэтому среди слизеринок не принято играть в квиддич, девчонки ж юбки предпочитают. Повернув голову, я наблюдала, как Гарри садится на метлу позади меня. Перед тем, как схватиться за мою талию, парень покраснел так, что это стало заметно, даже несмотря на сумерки. Я отвернулась, старательно пряча усмешку. Мантию я изначально хотела закрепить чарами временного прилипания, но мы побоялись испортить редкий артефакт. Так что пришлось Поттеру изловчиться, но мантию держать. Я же поднялась в воздух, но решила не разгоняться и лететь очень аккуратно, под нос пробурчав комплекс заклинаний. Стоило подлететь к стадиону, как я снизилась, рядами летая над полем и почти не моргая, чтобы ничего не пропустить. Глаза, конечно же, быстро пересохли и побаливали, но я мужественно терпела. Закончив с тщательным осмотром, я направила метлу обратно в подлесок. Приземлившись, выпуталась из мантии и лап своего приятеля, затем достала из сумки фиал, в который поместила свежайшие воспоминания. «Винки», — позвала я. Стоило домовушке появиться, как я отдала ей флакон и поручила передать его Луне. Винки серьезно кивнула, немедленно приступая к выполнению поручения. «Почему именно Луна?» — полюбопытствовал Гарри, сворачивая мантию и убирая ее в сумку. «Ты разве не в курсе?» «А, ну да», — я удивилась, но вовремя вспомнила, что Поттер с нами не тусуется. Луна — отличный художник, обожающий этот вид творчества всей душой. К тому же она весьма и весьма внимательная и скрупулезная, чтобы доверять ей подобные вещи. Она тебе помогает, несмотря на то, что вы учитесь на разных факультетах», — удивленно произнес Гриффиндорец. «Мистер Поттер, вам стоит быть внимательнее, учитывая, что вы каждый раз удивляетесь тому факту, что можно хорошо общаться не только с представителями своего факультета», — я решила похулиганить, напустив на себя максимально серьезный вид. «Хотя о чем это я? Вы и внимательность — абсолютно несовместимые вещи». К моему большому удивлению, Поттер не обиделся, а громко заржал. «Вот сейчас было ну очень похоже на Снейпа», — посмеиваясь, произнес Гриффиндорец. «Перед зеркалом тренировалась?» «Неа», — усмехнулась я. «Это, как говорят маглы, заводские настройки классического эталонного слизеринца. Это была скорее полуправда. Многих слизеринцев родители пинками отправляли учиться актерскому мастерству, поэтому чисто теоретически они могли пародировать кого угодно. Я же так, нахваталась по верхам, да и Снейп был ну очень запоминающейся персоной. Такого грех не пародировать». «Слушай», — неожиданно серьезно произнес Поттер, «ты же хороший боевой маг, личинка боевого мага», — на автомате поправила я и слабо улыбнулась. «Мне частенько об этом напоминают. Если ты, личинка боевого мага, то кто мы все?» — пробормотал мой собеседник и добавил уже громче. «Я хотел тебя попросить о помощи. Позанимаешься со мной заклинаниями?» Я вздохнула, покосившись на Гарри, смотревшего на меня с надеждой. «Вот вроде он мне ничего плохого не сделал, да и я вполне могу назвать его своим приятелем. Однако я не знала, какими заклинаниями могу делиться с посторонними. Давай я уточню у учителей и дам тебе ответ позже», — осторожно сказала я. Поттер насупился, так что пришлось мне дополнять. «Слушай, ты должен понимать, что я обучаюсь у мастеров своего дела. У них есть свои особые приемчики, которые я не имею права разглашать». «Ладно, я тебя понял», — кивнул Гарри после недолгого молчания. «Буду ждать твоего ответа». На том и разошлись. Поттер потопал оправдываться перед друзьями за свое времяпровождение без них, ну а я вернулась в гостиную, дописывать эссе и надеяться, что сегодня получится лечь спать вовремя и нормально выспаться. Стоило утром выползти на завтрак, как на мне скрестились подозрительно ехидные взгляды студентов. Я нахмурилась, обводя взглядом большой зал, затем села на свое место за столом, намазала тост джемом, игнорируя овсянку, и положила сахар в чай, стараясь не обращать внимания на взгляды школьников. «Развлекаешься, Гонт?» — ухмыльнулся Забини, падая рядом и от души хлопая меня по плечу. Непривычно мрачный Нот сел напротив, сверкая недовольным взглядом. «О чем ты?» — осторожно спросила я, откусывая краешек хлеба. «Ты газеты, что ли, не читаешь?» — удивился Блейз. «Когда бы?» — я фыркнула. «Вчера до глубокой ночи писала эссе и сегодня чуть завтрак не проспала. Это многое объясняет», — хмыкнул Нот, не глядя на меня. «Так что случилось?» — захлопала глазами я. Вместо ответа мне под нос сунули свежий номер пророка. На передовице красовалась огромная надпись. «Союз или нечто большее? Какие отношения связывают двух чемпионов?» Читайте специальный репортаж Риты Скитер на странице 4. Не думая ни одной приличной мысли, я вздохнула и решительно раскрыла газету. Что же, Скитер проделала большую работу. За это ее можно уважать. А вот за то, кого она выбрала в качестве героя статьи, хотелось ей от души пожать горло. Там была целая ретроспектива по нашим с Поттером взаимодействиям. У меня была уверенность, что в реальности ничего криминального не происходило, но мы же помним, что речь о Скитер. Многие вещи она банально переврала, интерпретировала иначе или просто притянула за уши. И ладно бы только это. Рита умудрилась даже взять интервью у моей биологической матери. Молли Уизли, совершенно не стесняясь, рассказала, что я, будучи маленькой, фанатела от Гарри Поттера и говорила, что стану его женой. «Какая мерзость!» – процедила я, не сразу подобрав цензурный эпитет. Затем вернула газету Блейзу, испытывая страстное желание сжечь весь тираж адским пламенем. «Судя по твоему виду, написанное в статье, неправда», – Нот впервые за утро посмотрел мне в глаза. «Если Скитер начнет писать правду, нам всем придется здорово переживать», – пробормотала я хмуро. «В лесу сдохнет что-то размером со стадион, или с большую башню», – договорил Блейз, и мы все захихикали. Драко, сидевший слева, пихнул меня в бок и сказал посмотреть на гриффиндорский стол. Там сидел Поттер с краснючими щеками, окруженный Дридом и Фаджем. Мои братцы по-свойски похлопывали парня по плечам и что-то ему говорили с ехидными выражениями на одинаковых лицах. Зная их, снова какую-то пакость затеяли. Хотя, возможно, они просто решили подкалывать Поттера из-за этой сомнительной статейки. И по делам ему, нечего на факультете врать, что у нас с ним свидание. Я хотела было прокомментировать эту ситуацию и обсмеяться со факультетниками, но не успела. Передо мной опустилась обычная неприметная неясыть, протянувшая конверт без всяких подписей. Стоило мне взять конверт в руки, как сова пискнула и сорвалась с места, улетая. Я проследила взглядом за серой птичкой, скорбно вздохнула и вскрыла письмо, сразу вчитываясь в содержимое. На желтоватом плотном пергаменте твердым почерком была выведена всего одна фраза: «Не бери кубок в лабиринте». «Что там?» – нетерпеливо поинтересовался Драко, внимательно наблюдая за мной. Вместо ответа я с самым озадаченным видом протянула другу письмо. Тот прочитал и с удивлением уставился на меня. «Ну и какого Мордрида?» – выразил общую мысль Теа, когда содержимое этого пергамента прочитали все свои. «Пытаются запугать?» – предположил Декстер. «Не исключено», протянул Блейс мрачно. «И что будем делать?» — хмыкнул Харпер, нервно барабаня пальцами по столу. «Обсудим позже», — сказал Драко, заметив, что на завтрак прибыли студенты Дурмстранга. Несмотря на то, что наш факультет общался с ними весьма и весьма неплохо, мы не забывали, что Виктор — мой главный конкурент. В итоге завтрак явно не удался. Голод-то я утолила. А что теперь делать со страстным желанием прибить скитер и найти автора сомнительного письма? Не воспринимать записку серьезно я не могла. Сама не знаю почему. Может, из-за шизоглаза с его постоянными проверками и запугиваниями, чтобы мы не расслаблялись. Радовало, что первой парой у нас чары. Флитвик выдал мне новую книгу для самостоятельного изучения и предложил занять последнюю парту. Я чуть ли не подпрыгивала от нетерпения, желая скорее показать учителю письмо и поделиться переживаниями. Мало ли вдруг я в силу возраста недооцениваю или переоцениваю ситуацию. Из-за этих сомнений я попросила Декстера и Харпера не рассказывать одноклассникам. Не хотела пугать девчонок. «Мисс Гонт, задержитесь», сразу после поры произнес профессор, само собой, не оставив без внимания мою пантомиму. Я собрала вещи в сумку, дождалась, когда все выйдут из класса, и протянула Флитвику письмо со словами: «Вот, получила сегодня утром и не знаю, что с этим делать». Процессор прочитал записку, вздохнул, взял в руки палочку и принялся накладывать одно за другим диагностические заклинания. Вот только ни одно из них не показало даже крупицы информации. «Странно, очень странно», — хмыкнул полугоблин, потирая пальцами подбородок. «Давайте мы с вами так поступим. Оставляйте письмо мне. Я в перерывах между уроками попробую другие способы диагностики. Как у вас закончится занятие, подходите». «Хорошо, спасибо, профессор», улыбнулась я, со спокойной душой покидая класс. «Флитвик, маг надежный, он явно что-нибудь придумает и поможет мне. А тут еще факультет за меня». От осознания этого в груди словно загорелся маленький огонек, согревающий теплом все тело. Несмотря на то, что я вся из себя одиночка, мне чертовски приятно было осознавать, что есть люди, которым я важна и на которых можно положиться. Пожалуй, в моем плане на жизнь появился еще один важный пункт, к которому стоит стремиться. Начинаю понимать Сириуса, который был готов горы свернуть, пока рядом есть столько поддерживающего и сочувствующего народа. Глава 81. К моему большому сожалению, нам не удалось узнать, кто отправил эту сомнительную записку. Флитвик советовал быть настороже, а факультет настаивал, чтобы я все равно старалась взять кубок. Слизеринцы дружно решили, что это козни Дамблдора и гриффиндорцев. Я сомневалась, но меня никто не слушал. В итоге наш факультет разработал план, с большой буквы. И ладно бы этот план бы по поиску моих недругов и их устранению. Змеи решили всеми силами очернить второго чемпиона от Хогвартса и его покровителя. Мол, если подпортить репутацию Дамблдора, то Поттер не посмеет рыпнуться. Мне даже мысль об этом казалась абсурдной. Великий Светлый – слишком значимая фигура в Британии, чтобы какие-то школьники могли навредить его репутации. Когда я поделилась своими мыслями с Драко, тот назвал меня идиоткой и напомнил, что скоро выборы. Ага, я со всеми своими проблемами забегалась и совершенно забыла об этом факте. Конечно же, меня сразу просветили, что, как приличная слизеринка, я просто обязана хорошо разбираться в политике. Пока выходило, что я слизеринка неприличная. Итак, на данный момент ситуация следующая. Фадж не желает отдавать власти, готов на все, чтобы сохранить в Британии нынешнюю действительность. У него есть целая команда политтехнологов, мне пришлось заглянуть в словарь, чтобы понять, кто это такие, многие из которых были выходцами из Слизерина. Фадж Дамблдора серьезно опасался. Власти у старика было довольно, даже слишком много. Некоторые маги боялись, что директор Хогвартса решит пойти дальше и попытается стать чуть ли не единоличным правителем Туманного Альбиона. По большому секрету мне рассказали, что Скитер и ее команда получили заказ от правительства на очернение Дамблдора. И мне бы радоваться, да не могу. Слишком подлые приемчики желали использовать. Я такое не одобряю. Именно поэтому я взбрыкнула и строго-настрого запретила использовать меня и мою репутацию для столь сомнительных целей. Если пожелаю в будущем, когда стану большой и сильной, проверну подобное. Сейчас же мне стоит, как бы выразилась Эвелин, быть тихой, как дохлая мышь в кладовке у Филча. Большинству ребят с факультета моя мягкотелость не пришлась по душе. С меня даже стребовали клятву, чтобы я не смогла рассказать Поттеру о грядущих подлянках. Да простит меня Гарри, но бойкота от факультета мне не хотелось совершенно. Первая разгромная статья вышла в день третьего испытания. Я закрыла пророк, даже не дочитав сочинение Скитер, и уставила на Малфоя. Значит, змеиусты, зло в чистом виде? Поинтересовалась я мрачно. Слизеринцы зафыркали. «Я этого не говорил», — воскликнул Драко. «Я прочитала. Это слова какого-то мага, пожелавшего остаться анонимным», — протянула я и по-ридловски усмехнулась. «Узнать бы, кто это. Я бы провела к Хем воспитательную работу по поводу настоящей черной магии. Как узнаешь, кто говорит такие сомнительные вещи, зови меня, змейка», — захихикала Бажена. «Я помогу. О, ну, с такой поддержкой можно горы свернуть», — захохотал Миколай, а дурмстрангцы его поддержали. Даже Крам скупо улыбнулся. После завтрака четвертый курс отправился на экзамен по истории магии, наш курс, по трансфигурации. Нас же с Поттером послали в зал наград, где, по словам МакГонагалл, собрались родственники чемпионов, которые останутся и на испытание. «Сириус явно не пропустит такое шоу», — сказал Гарри, выглядящий бледновато. «Не знаю, читал ли он эту статью, но если да, решил это никак не комментировать. Я могла его только в этом поддержать. Сириус такой, да», — кивнула я, гадая, кто же прибыл ко мне. Стоило войти в комнату, как я увидела высокого парня с ярко-рыжими длинными волосами, собранными в низкий хвост. «Билл», — радостно воскликнула я, повиснув у брата на шее. «Надеюсь, ты не против, что я приехал», — улыбнулся Билл. Чарли не смог вырваться из Румынии, а у Перси на работе завал, но он постарается добраться к вечеру. «Я всегда рада тебя видеть», — сказала я и тут запнулась, потому что к нам подошла Нарцисса Малфой. «Здравствуй, Вирджиния», — улыбнулась женщина. Выглядела она, как всегда, великолепно, однако ее пальцы до побеления сжимали редикюль. «Здравствуйте, миссис Малфой», — немного удивленно протянула я, рефлекторно делая книксон. «Предугадывая твои вопросы, моя крестница очень настоятельно просила меня явиться и поддержать ее подругу», — сказала Нарцисса. «Спасибо, это очень важно и ценно для меня», — искренне произнесла я, чем вызвала мягкую улыбку у матери Драко. К моему еще большему удивлению, в зале обнаружилась Молли Уизли, недовольно глядящая в мою сторону. Заметив, что я обратила на нее внимание, мать приторно заулыбалась и принялась ворковать над удивленным Поттером. «Сириус», перекинувшись с крестником пары фраз, подошел ко мне, чтобы пожелать удачи. «Цесси, не ожидал тебя сегодня увидеть», — холодно произнес бродяга. Билл с любопытством наблюдал за разворачивающейся сценой. «Твои ожидания, твои проблемы, Сири», — ответила миссис Малфой. «Я же не вижу ничего предосудительного в том, чтобы поддержать подругу моего сына и крестницы, стоящая в стороне Рита Скитер, куда же без нее», — довольно и даже немного зловеще усмехалась, пока ее перо ядовито-зеленого цвета быстро порхало по висящему прямо в воздухе пергаменту. «Как бы очередного скандала не было, как сюзерен Блэков, я прямо заинтересована в том, чтобы пресса о них писала в самом положительном ключе. Поэтому я обратилась к миссис Малфой. А правда, что вы в детстве всегда защищали Сириуса от наказания и таскали с кухни для него шоколад и конфеты? Скулы у обоих Блэков, и бывшей, и нынешнего, порозовели». Билл изо всех сил сдерживал хихиканье. «Откуда тебе вообще об этом известно?» – пробурчал Сириус. «Летом я много беседовала с портретом Вальбурги», – широко улыбнулась я. «Я думал, она способна только на крики и нравоучения». Бродяга надулся и скрестил руки на груди. Тут его позвал Гарри, и бывшему заключенному пришлось покинуть нашу компанию. Нарцисса вздохнула и тоскливо посмотрела вслед своему кузену. «Он вас любит, пусть и не в жизнь в этом вслух не признается», — произнесла я негромко. «Спасибо», — слабо улыбнулась миссис Малфой. «Ты очень добрая девочка. Многие почтенные маги с ней бы поспорили, но я лишь смущенно потупилась». Все же крестная Эвелин мною считалась практически эталоном чистокровной леди. Любая похвала от этой женщины была особенно ценна. Рита Скитер хлопнула в ладоши, привлекая внимание всех присутствующих. Ничего криминального журналистка не хотела, лишь взять короткие комментарии у каждого из родственников чемпионов да сделать несколько снимков. Молли Уизли, судя по ее выражению лица, происходящее не нравилось совершенно. У всех Уизли, и даже у Пруэттов, весьма выразительная мимика. Что называется, все на лице написано. У Игнатиуса Пруэтта это сгладилось благодаря оклюменции, да и Перси не в пример лучше себя контролирует. Взгляд матери метал молнии и призывал все небесные кары на нашу компанию. Особенно когда Скитер поинтересовалась у нарциссы. Можно ли считать ваше присутствие здесь объявлением, что вы нашли сыну достойную партию? Билл кашлянул в кулак, скрывая смех. Я же с видом вселенской усталости закатила глаза. «Совершенно точно нет», — невозмутимо произнесла миссис Малфой. «Вирджиния является близким другом моих сына и крестницы, практически членом семьи, и для нас с мужем честь поддержать талантливую юную ведьму». «Прекрасно сказано», — покивала журналистка и пошла допрашивать Сириуса. Фотограф напоследок сделал пару снимков и посеменил вслед за своей коллегой. Сириус, приобняв Поттера за плечи, рассказал, насколько гордится своим крестником, и он уверен, что будь Лили и Джеймс живы, они бы испытывали те же эмоции. Я улыбнулась, слушая бродягу. Пусть он и был тем еще бунтарем и шалопаем, близких искренне любит и старается им всячески помогать и заботиться. Как жаль, что Скитер не любила писать о подобном. Добрые и светлые истории ее совершенно не интересовали, только сплетни и скандалы. Именно поэтому эта коварная женщина с улыбкой акулы буквально подплыла к моей матери. «Миссис Уизли, позвольте задать пару вопросов», — начала журналистка. Молли мрачно посмотрела на нее, но все же кивнула. «Ну, Скитер и начала лобовую атаку. Каково вам болеть за Гарри Поттера, когда ваша дочь, являясь самым юным участником турнира, ищет поддержки у тех, кого ваша семья считает врагами? Вот тогда, конечно, я подозревала, что Скитер может не только изворачиваться, но и идти напролом, однако видеть подобное было не по себе. Молли Уизли было даже жалко. Она так и замерла на месте, хватая ртом воздух. Билл вздохнул и, наклонившись ко мне, прошептал: «Я пойду помогу маме». «Конечно», так же негромко ответила я. Билл с кивком отошел, а я обратилась к нарциссе. «Не желаете пройтись по замку? Скоро подойдут к концу экзамены у Драка и Эвелин». «Хорошая идея», мягко улыбнулась миссис Малфой, беря меня под руку. Вдвоем мы направились прочь из зала наград. Наблюдать за склоками и скандалами я не желала. «Вот мы и встретились, амиго», — хрипло сказала я, прикрывая глаза широкополой шляпой. Поттер, к которому я подошла, шутку оценил и, засмеявшись, показал большой палец. Я усмехнулась, скидывая с головы ковбойскую шляпу, которая теперь на резинке болталась на шее. Распорядители снова сэкономили на единых комплектах костюмов, поэтому пришлось нам чудить самим. Виктор, не мудрствуя, надел свою школьную форму. Поттер явился в кроссовках, джинсах и Уизли свитере. Флёр была в совершенно очаровательном синем платье с белым воротничком, манжетами и с беретом на голове. Вид у француженки был мрачным и бледным. Мои друзья с Равенкла, сидящие за столом с бабатанцами, принесли сплетню, что мадам Максим запретила своей студентке идти за кубком. Мол, Флёр и так себя показала достойно, а лишний риск им не нужен. Поэтому у четверть виллы план был зайти в лабиринт и сидеть недалеко от входа до окончания испытания. И это было чертовски правильное решение. Ну не боевой маг Флёр ни разу. Мне кажется, ее даже Поттер победит. А он не то чтобы гуру чар и заклинаний. В основном выезжает за счет своей фантастической удачи и не менее феноменального упрямства, ибо Гриффиндорец предпочитал использовать с десяток заклинаний школьной программы. Никакой фантазии. Про крамы молчу. Стандартная программа Дурмстранга лишь немногим легче моего да нельзя загруженного расписания. Там на выходе получаются практически готовые боевики и менталисты. И плевать на репутацию темных магов. Бажена вообще говорит, что подобные сплетни – происки завистников. Видимо, Каркаров и выглядел так уверенно во время прибытия в Британию потому, что рассчитывал на преимущество суровой школы Дурмстранга. Близнецы упоминали, что Крам до сих пор у букмекеров держится на первом месте. Мой внешний вид привел в ужас некоторые особо впечатлительные слои магического населения. Поскольку было серьезное ограничение на использование артефактов, пришлось купить магловскую одежду и вручную зачаровывать в присутствии Флитвика, как личного учителя, Снипа, как декана, и Амелии Боунс, как представителя судейской ложи. Ничего особенного, укрепляющие и облегчающие чары. Для большего у меня откровенно не хватало знаний и навыков. Поскольку мне не хотелось быть пожеванной всякими тварями, пришлось купить плотные синие джинсы, куртку из говяжьей кожи, льняную рубашку и ковбойские сапоги. Последнее мне посоветовала выросшая на ферме Холли. Она же смеха ради подогнала шикарную шляпу. Вдохновившись, я хотела даже прискакать к лабиринту верхом на фестрале, но смысла в этом было мало, ибо лошадку-то далеко не все увидят.